Бояре от такой наглости с мест повскакали и затрясли бородами и посохами. «Это что же, ведьма басурманская царю-батюшке угрожать будет?» — орали они, выказывая родение за страну. «Ишь ты, мечами размахалась!» Оправдываться было бессмысленно. Женька торопливо перекрестилась и забормотала «Отче наш», в надежде откреститься хотя бы от басурманства. Заметив ее движение, старший царевич нагнулся к уху Еремея и что-то торопливо проговорил. Но остановить бояр не посмел. Второй царевич тоже принялся что-то говорить отцу, но сперва смерил Женьку таким взглядом, что той захотелось сдать нахалу по шее. Порыв пришлось сдержать и крепко стиснуть зубы, ожидая решения своей участи. Гвалт стоял, как на базаре. Все махали руками, посохами, стараясь перекричать друг друга. Младший царевич горячо выговаривал старшему брату, а тот отмахивался от него, как от мухи, и продолжал втолковывать свое Еремею. Вдобавок в зал прошмыгнул тот самый мужик, которого Женька заметила, вываливаясь из потайного коридора. Пресловут пробрался к Еремею и, поклонившись, торопливо заговорил, захлебываясь от счастья. Наконец Еремей до той поры молчаливый выпрямился и хлопнул в ладоши. Все мгновенно стихли. Бояре поплюхались на лавки, стражники вытянулись в струнку, царевичи сели, как положено, гордо глядя перед собой, а пресловут отступил и замер. «Спасибо вам за совет, бояре верные», — возвестил Еремей неожиданным для его габаритов глубоким голосом. «Спасибо за родение в дела государственных. Да только надо мне поговорить с магом моим, да царевичами. Все свободны, стража тоже». Бояре сдержанно возмутились, стража нахмурилась. Еремей прихлопнул ладонью по подлокотнику и тихо велел: «Ван, Ваня, останься, будешь нас охранять». Стража облегченно вздохнула, бояре низко поклонились и степенно вышли через высокие двухстворчатые двери. Стражники удалились следом. В тронном зале остались только царь с царевичами, стражник Иван, не отходивший от Женьки ни на шаг, и маг пресловут. «Валяй, говори!» — разрешил Еремей. Поскольку остались все свои, да странные гости, которую, если что, и казнить не жалко, он позволил себе расслабиться, сдвинул корону на бекрень и с облегченным вздохом развалился на троне. «Я?» — осторожно спросила Женька. «Цыц!» — беззлобно цыкнул царь. «Пресловут, пусть говорит. Илья, Елисей, слушайте внимательно. Тебе, Илья, надо привыкать дела решать обдуманно. А ты, Елисей, послушай, на пользу пойдет». Из его обращения Женька поняла, что старший Илья, а младший, тот, который нахал, Елисей. Оба светлорусые, синеглазые, похожи друг на друга, а ростом, видать, пошли в маму. Папа им обоим в пупок дышал. Илья выглядел серьезнее, а Елисей, если бы не его нахальный взгляд, давеча пробежавшийся по Женькиной фигуре, казался более веселым и улыбался так красиво. С таким прийти к подругам значит вызвать стойкую зависть на пару месяцев. «Эй, гостя!» — Еремей помахал рукой. «Ты слушать будешь или сразу на кол?» Его слова произвели должный эффект. Вспомнив, где находится, Женька вздрогнула и, виновато пожав плечами, опустила голову. «Давай, пресловут, выкладывай», — велел Еремей, сложил ладони на животе, прикрыл глаза и приготовился слушать. Краткая речь мага сводилась к тому, что Женька и впрямь прибыла из мира далекого, ненашенского, по времени не пересекающегося из земель далеких, недоступных, и опасности как таковой собой не представляет. А попала она сюда по чьей-то воле злобной, да только зелье приворотное из-за кислоты соляной да лягушки подлой воспрепятствовала. «Это как?» — Еремей приоткрыл один глаз, с интересом глянув на пресловута. «Она должна была оказаться в другом месте», — уже простым языком, без выкрутасов, пояснил маг. «Понятно. Дальше давай». Выяснив, что опасности Женька не представляет, Илья облегченно вздохнул, а Елисей подмигнул. Кто вызвал гостью, осталось неизвестным. Преславу для проверки и уточнения, и спросив разрешения царя, выдернул у Женьки волосок и сунул его в стеклянную колбу, где шипела и булькала синяя жидкость. Анализ показал, что девица самая, что ни на есть, русская, а если и были в роду какие басурмане, то много веков назад. «Теперь хорошая новость, Ваше Величество!» — победно заявил пресловут, ставя колбу на пол возле трона. «Сработало мое зелье!» «А, давно бы так!» — оживился царь, выпрямляясь. «Что, жених к забавушке мчится?» «Двое, Ваше Величество! Одного познать не смог, но летит сюда едва ли не на крыльях. Рассмотреть не успел. Он на границу на землю опустился, теперь пешедралит». «Ничего, тут недалече, верст 5», — отмахнулся Еремей. «А я говорю, нельзя так близко к границе столицу располагать», — буркнул Илья. «Где это видано? За час с границы до столицы». «Тихо там», — благодушно велел Еремей. «Мы эту границу отодвинем. Пусть только нападет кто-нибудь. А что? Вот тебе и повод, и земли». Илья закатил глаза, но смолчал. «Второй-то жених кто?» «Первого цвета, помните, Ваше Величество?» «Это кто ж такой?» — задумался Еремей. «А, царя Мирослава сын? Помню, как же. Забавный мальчонка был. Крепенький такой, шустрый. Поговаривали, богатырем станет». «Не уверен насчет богатыря», — уклончиво ответил пресловут. «Он к забаве едет. Скоро оба будут здесь». «Так», — Еремей потер ладони. «Елисей, гостью поручаю тебе». Елисей в один миг оказался возле Женьки. «Илья, быстро распорядись насчет встречи и всего остального». Не успел он закончить, как в зал ворвалась сама забава. Женька тихо ойкнула и едва успела отскочить к Елисею, пока ее не смела с пути девица среднего роста и весом килограммов 150. Забава была отнюдь не страшной. Лицо вполне миловидно, нормально такое русское лицо. Вот только его портили сурово сдвинутые насурмленные брови над синими, как у царя, глазенками. «Где он?» — сразу вопросила забава, мощной рукой сметая с пути братца. Елисей едва не брякнулся на Женьку, но вовремя восстановил равновесие и спешно ретировался на скамейку, прихватив Женьку за руку. «Сиди тихо», — шепнул он девушке. «Сейчас Запка начнет жениха требовать». «Так все плохо?» — сочувственно спросила Женька, проникнувшись с доверием к защитнику. «А то!» — подмигнул Елисей. «Ей уже 18, так и старой девой останешься, хоть и царевна». «Мне 20», — вступила за женский род его подопечна, «и мама говорит, замуж пока рано». «Ничего себе!» — усмехнулся царевич. «Так и до правнуков не доживешь. Мне вот 22, и отец ругается, что до сих пор себе жену не нашел». «А Илья женат?» «Ясен пень, уже 3 года. Он же наследник, ему положено. Ты помолчи пока».